Яблоки с орехами. На 6 порций 6 яблок, 50 граммов изюма, 50 граммов лесных орехов, 2 столовые ложки меда, растительное масло, 1 чайная ложка корицы. Яблоки вымыть, вынуть сердцевину, изюм промыть, ядра лесных орехов истолочь. Из фольги вырезать 6 квадратов, смазать их растительным маслом. В каждый квадрат положить яблоко, начинить его смесью изюма, орехов, меда и корицы. Закрыть фольгу. Готовить на решетке на пару 30 минут.